Луна поднялась над равниной, в сизой траве поблескивали капли. Конь, похрапывая, косился на неясные кусты. Петр ударил его вожжами, с колес кидало грязью, разбрызгивались зеркальные колеи. Пронеслись по спящей улице кукуя, где душной сладостью так же, как много лет назад, пахли цветы табака за палисадниками, в окнах у Анны Монс за пышно разросшимися тополями светились отверстия, сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке. Анна Ивановна, пастор Штрумф, Кёнигсек и герцог фон Круй мирно при двух свечах играли в карты. Время от времени пастор Штрумф, зарядив нос табаком, вытаскивал клетчатый платок и с удовольствием чихал. Увлажненные глаза его весело обводили собеседников. Герцог фон Круи, рассматривая карты, сосредоточенно моргал голыми веками. Висячие усы, побывавшие в 15 знаменитых битвах, выпячиваясь, подъезжали под самые ноздри. Анна Ивановна в домашнем голубом платье с голыми по локоть располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке слабо морщила лоб, соображая в картах. Кёнигсек, подтянутый, нарядный, напудренный, то нежно улыбался ей, то шевелением губ незаметно старался помочь. Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью и кардамоном, что кладут в хлебцы, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах, и медленно тикали стенные часы. «Мы скромно говорим трефы», — вздыхал пастор Штрумф, поднимая взор к потолку. «Пики», — говорил герцог фон Круи, будто вытаскивая до половины ржавую шпагу. Кёнигсек, поднявшись, чтобы взглянуть из-за спины Анны Ивановны в ее карты, произносил сладко: «А мы опять червы».